Ученый совет. Интервью с социологом культуры Абрамом Рейдблатом. Я родился в 1949 году. О Сахалине и грузинских ветрах. На острове Сахалин, где служил мой отец. Он кончил академию имени Жуковского и успел немножко повоевать с японцами. И потом был отправлен вот на службу на этот остров, половина которого после войны перешла к Советскому Союзу. Естественно, я ничего не помню о Сахалине, поскольку вскоре меня оттуда увезли, где-то в год или полтора. Поэтому сахалинский быт я не помню. А дальше отец служил в гарнизоне недалеко от Тбилиси, такая станция в Азиане. Насколько я знаю, сейчас в этом месте располагается военная база США, если что-то не изменилось в последние годы. Там были такие маленькие одноэтажные и двухэтажные домики, и в таком вот домике была наша квартира, отапливаемая печкой, дровами или в основном углем. Зимой там, конечно, в Грузии не так холодно, как в Москве, но все-таки бывают сильные ветра, дующие с гор, и бывает весьма и весьма прохладно. Сибиряки, служившие там, говорили, что в Сибири не так бывает холодно, как в Грузии, в этих, по крайней мере, местах. Там находилось еще несколько военных частей, летный полк, в частности. И городок основной находился в 4 километрах от части. А мы жили вместе с небольшим количеством еще людей рядом с воинской частью. И все мое детство проходило или на территории самой этой воинской части, или находящемся рядом стадионе. Либо я рвал туту или шелковицу на территории этой части, или ходил там на свалке, где можно было найти разного рода приборы или элементы этих приборов, или магниты, или еще что-нибудь подходящее. Или играл с ребятами в футбол на стадионе, позже волейбол. Много играл в шахматы рядом с домом, на скамеечках. Вот, собственно, так и проходило детство. Основной проблемой было то, что я был маргиналом, то есть вдвойне маргиналом. Во-первых, евреем, во-вторых, сыном офицера. А в основном там были ребята, которые не имели полной семьи, матери которых обслуживали воинские части, уборщицы, поварихи и так далее. И у них рождались дети, вот солдат, которые там служили. Соответственно, как сын офицера, я тоже не вызывал особой любви у этих ребят. Но как-то более или менее это удавалось преодолеть и не очень мешало в первое время, пока вот был маленький. Когда пошел в школу, а находилась она в 4 километрах вот в другой, в основном городке воинской части, то приходилось возвращаться из школы пешком, потому что отвозили нас утром всех, а кончались уроки в разных классах в разное время. И минут 40-50, если не подхватит попутная машина, мы шли от школы к себе домой. И, соответственно, нужно было что-то делать, идти было скучно. И вот тут меня выручало то, что я читал больше своих одноклассников и по дороге мог пересказывать им различные истории, там, Дефо, Жюль Верна. Но проблема там заключалась в том, что этих самых Дефо и Жюль Вернов достать было трудно. В воинских частях библиотеки заполнялись в основном пропагандистской литературой, в лучшем случае русской классикой, а то, что интересно ребенку, то есть фантастика, детективы и так далее, это практически там отсутствовало. И достать какую-нибудь книжку в серии «Библиотечка военных приключений», там «Приключения майора Пронина», это было уже просто пир души, можно сказать. Я записался там во все библиотеки, которые были, то есть в библиотеку этой воинской части, в библиотеку полка, в библиотеку гарнизона. Что-то удавалось там найти, что-то здесь, какой-нибудь растрепанный том Жюль Верна. Майн Рида уже точно нельзя было получить. И в результате что-то читал. Иногда читал, когда мы с матерью ездили к ее сестре в город Сумгаит в Азербайджане. А у сестры была небольшая библиотека книг, в которой были Дюма, был Жюль Верн и еще кое-какие книги такого типа, поэтому вот дополнял чтение у тети. И, соответственно, вот этими рассказами завоевывал популярность у одноклассников. О бытии и культуре военного гарнизона. Как построена жизнь военных? Офицеры, они получают паёк. Если бы этого пайка не было, им вообще нечего было бы есть. А так все-таки их снабжают крупами, еще там детали сейчас не помню, рядом продуктов снабжают, такие, которые не скоропортящиеся. В магазине в военном гарнизоне была пустота. Кроме там банок с килькой и еще чего-то, ну, хлеб, больше ничего не было. Соответственно, иногда, что называется, выбрасывали или, что называется, давали. И тогда сбегалась очередь, если кто-то знал, и покупали эти продукты, что тоже очень не было. Не очень широкий ассортимент. Был маленький, ну, не рынок, а стоял один такой платок, куда иногда приходили несколько женщин местных, из местных грузинских деревень, и что-то там продавали. Можно было вот у этих женщин, которые обслуживали военный гарнизон, военные части, они жили в таких мазанках, маленьких домах глиняных, обмазанных. Часть это называлась Шанхай. И вот в этом Шанхае как бы можно было купить гуся, которые бродили по всему населенному пункту, и разделить с соседкой, там, скажем, купить на двоих, разделить и питаться. Иногда еще что-то вот такое можно было купить. По воскресеньям можно было поехать в Тбилиси на базар и купить там овощи, фрукты, еще какие-то продукты. В магазинах в Тбилиси тоже не так уж богато было с колбасами там или с чем-то. Развлечений почти никаких там не было. Два раза в неделю, в субботу и воскресенье, в солдатском клубе показывали фильмы. Это были фильмы о войне, производственные фильмы, или еще какая-нибудь вот такая вот достаточно скучная тематика. Из всего, что я там видел, я помню, вдруг привезли Росимон Куросавы, и это был, конечно, пробой, который меня поразил. И «Человек-амфибия», экранизацию романа Беляева, на которую сбежался весь этот городок, поскольку фильм цветной, яркий, с песнями, и прорваться в зал было уже трудно на него. Помню, что сидел где-то в самом конце зала. Иногда на празднике были концерты самодеятельности. Иногда приезжали такие заезжие третьего ряда гастролеры. И совсем уж редко ездили в культпоход в Тбилиси, где там в Дворце спорта или в каком-нибудь большом зале. Проходили встречи с актерами известными советскими того времени. Уже где-то, когда я стал постарше, мы с родителями стали ездить в Тбилиси в театр имени Грибоедова, русский драматический театр, который был довольно неплохого уровня. В частности, там играл Арчил Гамиашвили, известный актер, который сыграл Остапа Бендера в экранизации романа Ильфа и Петрова. Ну вот, пожалуй, и все развлечения того времени. О случае в школе и неполученной медали. Грузинский язык я не учил, потому что дети военнослужащих были освобождены от изучения грузинского языка. Да и вообще в этой школе учились практически только дети военнослужащих или служащих гражданских в воинских частях в этой школе. И преподавали нам жены офицеров в школе. Только директор был, Шалва Савельевич, грузин из Тбилиси приезжал, и физрук. Все остальные были женщины, и все остальные были не местные люди в школе. Вот, кстати, из своей школьной жизни, помню, у нас была школа старенькая, такая одноэтажная, а потом начали строить новое здание школы, а старое перестраивать. И там было много строительных работ, и приходилось ломать стены, выносить строительный мусор и так далее. И директор решил привлечь учащихся, И, соответственно, они этим занимались. А я по своему такому вольномыслию нашей классной руководительницы говорю, а может ли директор заставлять учащихся этим заниматься? Ну, она мне ничего не могла ответить, потому что директор не может их заставить. И передала это директору. И вдруг неожиданно на школьной линейке директор вызывает меня в центр, соответственно, квадрата этого, когда все стоят, и говорит, а вот Ридблат считает, что директор не может заставить учащихся помогать в строительстве. Сам он мне тоже ничего не мог сказать. И он обратился к одному десятикласснику и говорит, вот там ответь, Петр, объясни ему. Ну и этот мальчик стал мне объяснять, что это же для нас делается, что это для пользы учащихся и так далее, и так далее. Ну и в результате я не получил, соответственно, медаль по окончании школы. О философском факультете. Совершенно я сам не понимаю, как это получилось, что вдруг вот ничего в этом, тот ресурс культурного как бы капитала, которым я располагал, те книги, которые я в основном читал, те люди, с которыми я общался, родители, ничего не предполагало обращение к философии. Вдруг вот пришла такая мысль, что вообще-то, чтобы все это понять, надо бы заниматься философией. Поступить после школы на философский факультет, только на философский факультет, тогда нельзя было. По крайней мере, так было написано в правилах поступления. На другие факультеты, пожалуйста. А на этот факультет или ты должен был поработать до этого, или ты должен был послужить в армии до этого, но не после школы. Соответственно, раз я не мог поступить после школы, я поступил на работу и с работы уже поступал на заочное отделение. Я поступил в ту же часть, где мой отец служил, в радиоцех. Соответственно, на самые простые работы меня приняли вот служащим. Подал заявление в университет и, как ни странно, поступил на заочное отделение. Тогда на заочном отделении учились на год больше, 6 лет. Нас обеспечили учебниками, и я добросовестно стал осваивать учебную программу. На сессию приезжаешь, и тебе дают учебники, читают установочные лекции. И, по-моему, и сейчас существует такая практика. И через полгода приезжаешь, сдаешь сессию, тебе опять дают учебники, которые нужны дальше, и так далее. Ну, уже посещая Москву, я как бы смог ходить в букинистические магазины, покупать книги, то, что мне нужно было дополнительно для того, чтобы читать, по крайней мере, классиков философии, естественно, на русском языке, там, Декарта, Спинозу и так далее, это купить можно было. И это я все осваивал. Но у нас был еще такой предмет математическая логика, по которому в России ничего не выходило, кроме одной книжки переводной с грифом для научных библиотек. Это уже купить нельзя было, приходилось по воскресеньям ехать в республиканскую библиотеку в Тбилиси. И вот, как сейчас помню, у меня лежали на номере из недели в неделю эта книжка толстая по математической логике, Библия, которую я тоже нигде прочесть, естественно, больше не мог, и толстый роман Ефремова «Лезвие бритвы», научно-фантастический. И вот я каждый раз посещаю библиотеку, какие-то куски одной, другой и третьей книги прочитывал, и так в течение полугода, наверное, там до сессии одолел, значит, все эти книги. И, соответственно, сдавал один год, второй год сдавал сессии успешно и по глупости решил перевестись на дневное отделение. Это возможно было, но меня не переводили, несмотря на хорошие оценки. Год-два не переводят. Я ничего добиться не мог, пошел к проректору университета по фамилии Хлябич, помню эту фамилию, хотя там, скажем, декана факультета не помню. Вот, и пришел к нему и рассказываю, вот так и так меня не переводят, хотя других переводят, у которых оценки ниже. Он говорит, а ты где работаешь? А к тому времени отец демобилизовался, мы переехали в Гордоэлектросталь под Москвой. Я работал, сколько помню, ассистентом в школе. Он говорит, вот ты пойди на завод, поработай год. Если тебя не переведут, я тебя переведу. А никаких расписок он мне не давал. Я поступил на Электросальский завод тяжелого машиностроения, работал там техником по КИП и автоматике. КИП – это контрольно-измерительные приборы. Проработал там год, опять сдал сессию, результат тот же, меня не переводят. Я пришел к тому Хлебичу. Он же ничего себе, наверное, тоже не записывал. Я говорю, вот так и так, вы мне год назад то-то и то-то сказали. Но вот он оказался очень ответственным, честным человеком. Он говорит, хорошо, иди на факультет. Я пришел на факультет к замдекана. Замдекана мне говорит, что это ты на нас жалуешься, что никуда мы тебя переводить не будем. Дальше крыть нечем было, и я ушел не словно хлебавши. После этого через месяца два мой приятель по университету пишет мне, что поздравляю, ты хотел перевестись, ты перевелся. Приезжаю на факультет, оказывается, они, да, действительно меня перевели, но сообщить мне об этом не сообщили. И стал учиться на дневном. Очень быстро понял, какую глупость сделал, потому что ничего хорошего в этих лекциях и семинарах практически не было. Но делать ничего не было, я перестал ходить на лекции, на семинары приходить иногда нужно было. Единственное светлое, что я помню из учебы на этом философском факультете, это спецкурс по Канту, и был такой преподаватель, философ Бородай вел его. И то, что читали не нам, философ Пятигорский, который читал курс по истории психологии Древней Индии. Вот это вот то, что имело смысл слушать. Все остальное — это были всякие статьи Кошолохова или стандартный там научный коммунизм. Ну и даже история философии ничего интересного нам не рассказывает. О походах в кинотеатр «Иллюзион». А я ходил в библиотеки и в «Иллюзион». Благо, приобщился к кино. До этого я был театралом. Ходил в театр на Таганке, в другие московские театры, гастроли, там, комедии «Францесс», «Берлинер ансамбль» и все прочие гастроли. Ходил и был, в общем-то, поклонником театра. Но позднее меня приобщили вот к «Иллюзиону», и я стал ходить в «Иллюзион». Был филиал еще у «Иллюзиона». И, в общем, стал любителем кино, что осталось на всю жизнь. В «Иллюзионе» бывали ретроспективы разных режиссеров, в том числе и привозные бывали фильмы, там японских режиссеров были. Там. Поэтому много чего тогда смотрел. Позднее, когда я уже работал в «Ленинке», то бишь Российская государственная библиотека сейчас, появился знакомый киномеханик в «Госкино». И когда там были какие-то просмотры, он мне звонил, от библиотеки до «Госкино» недалеко было, я приходил, платил ему 5 рублей, а эта сумма для того времени немалая, ну, по нынешним временам это рублей 500-600. И он меня проводил, и можно было посмотреть какие-то новые западные фильмы. Кроме того, просмотры бывали в разных других местах. Был такой университет марксизма-ленинизма в помещении театростудии киноактера, и там после этих лекций по марксизму-ленинизму показывали, опять-таки, известные западные новые фильмы. И если находился добрый человек, который проводил, или если зайти с заднего входа и посидеть там часа 2-3 подождать, то можно было попасть на просмотры этих фильмов. Поэтому удалось за эти годы довольно прилично познакомиться с историей кино и с современным западным кинематографом. О социологической лаборатории в ГИКа и службе в железнодорожном батальоне. Я, честно говоря, в жизни редко когда думаю о будущем, чем я буду в будущем заниматься. И вот мне было интересно в это время читать книжки и смотреть фильмы. Я этим и занимался. Потом я защитил диплом, получил красный диплом. Моя научная руководительница поговорила с одним из заведующих отделов в НИОНе, то бишь Институте научной информации по общественным наукам. Он приехал на распределение, и меня и еще двух человек подписал на работу. Тем самым, как бы, меня никуда не распределили. Вообще-то обязан университет распределить куда-то. Ну, могли послать там в Сыктывкар там, или в Томск преподавать. Но меня распределили вот туда, куда он меня подписал. То есть в Институт научной информации. Однако это распределение должен был подписать еще директор Института научной информации. А это был период, это был 72-й год, когда уезжали в Израиль многие. И в том числе из Изнеона. И директор другим распределенным подписал, а меня не подписал. И, соответственно, я остался в безвоздушном пространстве. Без работы. Пытался куда-то устроиться, не мог, но попал, не помню уж каким боком, как это получилось. Взяли меня на работу в социологическую лабораторию в ГИКа и Московского управления кинофикации сотрудником. Лаборатория состояла из двух человек, ну, из двух штатных мест, и преподавателя в ГИКа, который сам как бы получал зарплату в ГИКе, а сотрудником лаборатории не был. Когда я там был, второе место в основном оставалось вакантным, и вот я где-то год-полтора писал какие-то тексты, которые руководитель потом под своей фамилией издавал. Но это все было любительщина, никакого интереса, с моей точки зрения, не представляло. А потом меня забрали в армию. И я год служил, год, поскольку у меня было высшее образование, но служил солдатом, поскольку я не посещал военную кафедру. Меня отправили в самый презираемый род войск, это Жилдарбат, железнодорожные строительные батальоны. Они считались хуже всего, даже хуже стройбата, поскольку в стройбате, по крайней мере, люди зарабатывали деньги там, ну, там, не знаю, рублей 300 в месяц, что для того времени было неплохо. А в жилдарбате, как и все, получали там 2 с чем-то в месяц, а работали так же, как и в стройбате. То есть строили дома, железные дороги и так далее. Но когда я приехал, и замполит части узнал, что у меня философское образование, он сразу же взял меня ассистентом проводить политзанятия в воинской части. Чем я и занимался полгода. Ездили с ним. А воинская часть располагалась в Одесской области, но рядом с Молдавией. И основные работы велись в Молдавии. И вот мы с ним частенько ездили по различным строительным точкам, где он проверял морально-политическое состояние. А морально-политическое состояние, прежде всего, он шел на кухню смотреть, как кормят солдат. И вот, хорошо помню, это лето, вот мы заходим на кухню, а на полу громадное-громадное нечто такое серое. Но когда мы приближаемся, это серое взлетает, как стая птиц. Оказывается, там в это время арбузы, солдат кормили арбузами, и вот течет арбузный сок по полу, ну и, соответственно, мухи его обсели вот в громадном количестве. А потом мы идем пробовать то, чем кормят солдат. После этого я уже больше не боюсь ничем отравиться, раз вот через это прошел. Прошло полгода, а замполит учился в Ленинградской военно-политической академии, он поехал сдавать сессию. И меня сразу же перевел к себе начальник штаба, у которого была проблема. В части есть почтальон, который должен относить почту, приносить почту. А поскольку там Молдавия рядом, там очень дешевое вино. И вот почтальон у него не только сам спивался, но и начинал приносить в часть спиртное. И это была для него головная боль. И вот он решил, как бы взяв меня, что у него этой проблемы не будет. Но с этим он не ушибся, а я получил возможность постоянно выходить в город по пропуску. Кроме того, он сделал меня библиотекарем. И, соответственно, я мог регулярно читать журнал «Вопрос философии», там «Вопросы истории» и так далее, который часть выписывала. Вот. А в городе мог покупать книги. Тогда в стране был книжный дефицит, а в Молдавии вот какой-то умный человек для того, чтобы построить в деревнях книжные магазины, он решил издавать большими тиражами дефицитные книги. И там выпускали Ремарка, Хемингуэя, там, сейчас не помню, но вот такие толстенные тома большими 100-тысячными тиражами или 200-тысячными тиражами. Они раскупались, давали доход, и на это действительно в селах построили такие вот стеклянные книжные магазины. Я как бы их видел, если память не изменяет. Они назывались «луминицы» от молдавского слова «свет». Соответственно, какие-то книги мог еще покупать и даже отправлял посылки в Москву жене. О секторе книги и чтения, чаепитиях и неординарных людях. Я вернулся. Найти работу, естественно, было трудно. Какое-то время работал инспектором по репертуару в одной из районных кинодирекций. И потом нашел работу в библиотеке имени Ленина. Там существовали, ну и существуют научно-исследовательские отделы, и в одном из отделов был сектор книги и чтения. Кратко мы его называли СКИЧ. Вот в этом секторе собрались яркие, интересные люди. Там был совершенно замечательный руководитель Валерия Дмитриевна Стельмах. Недавно вот она умерла, к сожалению. И там было чрезвычайно интересно работать. Там было человек 15 сотрудников. Некоторые из них потом себя проявили в разных областях. Там работал Борис Владимирович Дубин, ныне известный и социолог, и переводчик, и поэзии, и Борхеса, и научных текстов, и культурологических эссе. Там работал Михаил Дмитриевич Афанасьев, он сейчас директор Российской исторической библиотеки. Там работала Светлана Просикова, она довольно долго была директором городской московской, центральной городской московской библиотеки. И ряд других там людей тоже были неординарными личностями. В середине дня, во время обеда, мы все собирались за столом. Там сектор был в большой такой комнате, перегороженной стеллажами и шкафами. Но в центре стояло два больших прямоугольных стола, составленные вместе, дававшие вместе квадрат. И вот все 15 человек собирались за этим столом. И был общий чай. Был дежурный по чаю, кто-то обязательно или мороженое, или торт, или что-то еще приносил, покупал. И мы в течение часа где-то обменивались мнениями о нашей работе в меньшей степени, а в основном о том, что происходит в мире политики, культуры у нас, за рубежом, рассказывали анекдоты и так далее. И это было, в общем, очень стимулирующе для мозговой работы. Там я стал руководить исследованием динамики чтения в библиотеках по стране. В то время за нами стояло Министерство культуры. Мы же не читателей библиотеки изучали, а читателей всей страны. И за нами стояло Министерство культуры, которое могло издать соответствующее распоряжение, и в любых библиотеках нам должны были помогать выполнять то, что мы хотели добиться. И вот это, в частности, исследование ставило целью проследить изменения в чтении читателей библиотек. Что там меняется? В течение ряда лет анализировались формуляры читателей, проходили опросы, там еще некоторые методы применялись. И эта информация собиралась, обрабатывалась компьютерным образом, что для того времени было, в общем-то, достаточно новинкой. И публиковались брошюры с результатами этого Но самое главное, ради чего все это делалось, поставлялись справки Министерства культуры и в ЦК КПСС. И вот упомянутая Валерия Дмитриевна Стельмах, она была совершенно гениальным руководителем. Мы делали, что хотели, выясняли, что хотели, а потом писались справки, разумеется, не фальсифицированные, но в таком ключе и так, как это нужно было. И она нас всех прикрывала, могла обеспечивала отношения с министерством и с ЦК КПСС такие, чтобы все были нами довольны и к нам не было никаких претензий. О читающем населении. Начиная там с 20-х годов, когда шла борьба с неграмотностью и рост грамотности и образования населения стал расти, примерно до середины 70-х годов все показатели росли. Вот я сейчас к этому перейду. Дело в том, что вот ведя это исследование, я стал еще писать диссертацию кандидатскую. И диссертация эта была посвящена как раз показателям, по которым это можно мерить. Оказалось, что, вот, скажем, показатель охвата населения чтением растет очень медленно. То есть, если вы меряете в 1970 году, оказывается, что там, скажем, 50 или 40% населения читает книги. 70% населения читает газеты и книги. Скажем, если прибавить еще и если учесть, что есть слепые такие, то это очень высокий охват населения чтением. В западных странах такого охвата не было, потому что там люди еще и другим занимались, чем здесь нельзя было заниматься, и приходилось это компенсировать через чтение. Вот этот показатель, он в 70-м году, а если вы посмотрите в 71-м, он будет тот же самый. А в 72-м тот же самый, хотя замеры разные это были. Если вы будете смотреть охват библиотечным чтением, он тоже такой вот высокостабильный там. Но есть еще какие-то другие показатели, которые там, скажем, время, уделяемое на чтение, проходят такие, ну, не нами, но и нами частично, замеры, сколько люди тратят на те или другие занятия. И вот оказывалось, что на чтение, как бы, в один год, другой, в третий, по стране оказывается один и тот же показатель. И вот, соответственно, я искал те показатели, через которые можно изменения в чтении фиксировать. В частности, оказалось, там, скажем, что вот по содержанию. Если в этом году читают одно, ну, может, это и банально, но это надо было проверить, там, скажем, то через 2-3-4 года читают уже другое. Но это, опять же, на уровне названий, в лучшем там, или на уровне авторов. А если мы будем смотреть типы литературы, то, в общем, они тоже достаточно высоко стабильны. После середины 70-х годов уже, хотя никаких перестроек еще не было, показатели чтения стали ухудшаться, уменьшаться. Охват населения чтением. Но это тоже понятно, потому что развивалась сеть массовых коммуникаций, телевидение расширялось, ведь еще в середине 70-х были регионы, которые не были охвачены вещанием. Ну и расширялось время вещания, расширялось разнообразие программ телевизионных. Вот. И, соответственно, сейчас уже в силу и ряда других причин показатели эти, если бы провести такое исследование, я считаю, что максимум треть населения только читает книги, максимум. А думаю, что вообще только четверть населения, скажем. Ну, газеты сейчас вообще мало кто читает, поскольку эту информацию в интернете черпают. О знакомстве со Львом Гудковым. Как бы я уже так кончил университет, я понял, что, в общем-то, философия – это не наука. В философии есть элементы науки, ну, части науки, там, скажем, истории философии. Как любая история – это наука, не знаю, история философии, история войн, там, военного искусства или там, история косметики – это будет наукой, потому что имеется конкретный материал и научные методы исторические. Такого исследования существует. А философия – это некое такое, ну, как религия, то есть некоторое суждение о мире, о каких-то вопросах, которые могут быть полезны, и как и религия кому-то полезна, так и философия может быть кому-то полезна, но это не научное исследование мира, с моей точки зрения. И я, соответственно, вот с большим интересом стал относиться к социологии. Но при всем при том, что мы эти исследования проводили, в общем-то, я так ретроспективно вижу, что настоящими социологами мы не были. Потому что у нас не было теоретической базы, мы отталкивались, ну, в какой-то степени от обыденных представлений, в какой-то степени от педагогических установок, в какой-то степени, ну, от марксистского понимания социальных процессов. Ну, в общем, это все было еще дилетантизм. Но в конце 70-х или в самом начале 80-х к нам в сектор поступил Лев Дмитриевич Гудков, который был профессиональным социологом, который до этого работал в Институте социологии, который защитил диссертацию по социологии. И вот под его влиянием, все не все, но Борис Дубин в определенной степени, а я в очень большой степени, стали осваивать классические труды социологов и стали заниматься практической работой. То бишь, мы все вместе, втроем, подготовили указатель зарубежной литературы по социологии литературы. Социология литературы в широком понимании. Литературы не как корпуса текстов, а как социального института. То есть это значит и цензуры, и издательской деятельности, и библиотечной деятельности, и так далее. И вот в «Неоне» мы выпустили такой, страниц на 300-350, сейчас не помню, толстенный том, где, по сути дела, был изложен, но прежде всего Гудковым и Дубиным, я тут в меньшей степени, проект социологии и литературы, который в другой форме нельзя было опубликовать. Дело в том, что там была заложена рубрикация, которая вот как бы всю схему социологии и литературы обрисовывала. А Дубин и Гудков написали и большое предисловие, где как бы все это описывали. И в «Неоне» это предисловие печатать не стали, поскольку там были разного рода вещи дискуссионные, и оно осталось неопубликованным, а книжка вышла. И дальше мы стали делать сборники по социологии литературы, а я, работая над диссертацией, понял, что вот показатели чтения меняются медленно, и что мне нужно углубиться в историю. И стал работать в архивах. Поскольку отечественные исследователи в конце XIX века и в начале XX провели такие масштабные исследования чтения, состояния чтения в стране. И вот я сидел, обрабатывал эти материалы, и значительную часть моей диссертации заняла глава, которая была посвящена истории чтения. И оказалось, что никто этим раньше не занимался. То есть были какие-то точечные, как читали там студенты в такие-то годы, там, но кто, чтобы проследить общий процесс, этот, что происходило в стране, никто такого не делал. Соответственно, я стал заниматься этим. И с другой стороны, вот пришло понимание того, что литература – это совокупная деятельность разных агентов. Вот некоторых я назвал, но там есть еще и школьные учителя, и критики, литературоведы. И я стал в эти разные стороны двигаться. Из этого сложилась потом книжка «От Бавы к Бальмонту», где прорисовывалось вот состояние литературы во второй половине XIX века, вот в широком смысле, как литературного института. О социологии литературы. Социология литературы – это научная дисциплина, которая стремится понять и осмыслить литературу как социальный институт. Социальный институт – это, с одной стороны, совокупность социальных ролей, с другой стороны, это та идеология, которая определяет деятельность каждой роли и всего института в целом. Ну, например, возьмем литературный институт в развитом виде. Принято считать, что вот для литературоведа литература – это то, что пишут литераторы, писатели. Но ведь то, что пишут литераторы, пока не прочтет это кто-то, это просто какие-то значки на бумаге. Их нужно воспринять и осмыслить, эти значки. И, соответственно, без читателя литературы не существует. Считать, что существует вот Евгений Онегин, та книжка, которая стоит, допустим, на полке, это наивно. Евгений Онегин, прочитанный современниками Пушкина, Евгений Онегин, прочитанный в начале 20 века, и Евгений Онегин, прочитанный в 2024 году, это разные тексты. Они по-разному понимаются, по-разному осмысляются. Помимо самого текста, который перепечатывается в книжках, существует же еще шлейф иллюстраций Евгения Онегина, оперы Чайковского. Ну, хорошо, Евгений Онегин там только в оперном виде, по-моему, нет экранизации обычной. А там, скажем, «Войны и мира» или «Воскресенье» существуют десятки экранизаций. И все это тянет за собой шлейф, который обуславливает восприятие этого текста. Значит, читатель. Но ведь автор читателю не приносит свой текст. Его еще нужно доставить. Значит, существуют издатели, которые этот текст соответствующим образом фабрикуют. А это масса как бы нюансов существует. Тираж этого текста, оформление дизайна этого текста, возможно, иллюстрирование текста, реклама и так далее. Но даже издатель не доставляет еще этот текст читателю. Нужны еще книгопродавцы, которые будут продавать этот текст. Или библиотекари, которые через библиотеку будут доставлять это. Но дальше существуют еще критики, которые этот текст определенным образом интерпретируют. Еще до современного читателя шлейф критиков, там, Белинского, Добролюбова и так далее, доходит. Но для современников он важен, поскольку они размечают литературный поток и говорят, вот это хорошее, это плохое, а это вот значит то, а это значит другое. Иногда они очень сильно интерпретации различаются у разных критиков. Соответственно, значит, они делают литературу. А еще есть школьные педагоги, потому что в школе определенным образом препарируют этот текст и адаптируют, и доносят до учащихся. И это влияет на его восприятие. А цензоры, какое сильное воздействие они оказывали в соответствующее время, заставляя изымать какие-то фрагменты текста, переписывать их по-другому и так далее. И до читателя доходил не тот Евгений Онегин, который в современных книгах, а совсем другой текст доходил. Там не было сожженной главы, там восполнены были места какие-то, которые были в виде точек при жизненных изданиях и так далее. Поэтому все вместе они делают литературу. Кроме того, эту литературу, это как бы вот сам институт литературы. Но ведь есть еще вокруг и другие институты социальные, государство, которое влияет на литературу не только через цензоров, но есть и другие меры, запрет продажи какой-то книги уже выпущенной, даже изъятие этой книги, так прецеденты этого были в России в XIX веке. Церковь, которая тоже по-своему какие-то книги осуждают, там анафему пели Толстому и так далее. Мораль. Можно было бы сейчас еще проанализировать, какие институты влияют на... Вот все это, то есть взаимодействие всех этих социальных ролей внутри института литературы, взаимодействие с внешними, характер восприятия текста читателями, инкорпорированность этих влияний в сам текст литературного произведения. Потому что писатель, когда пишет, он имеет в сознании образ читателя и, соответственно, перестраивает свой текст. Меня, например, поразило, в одном из томов литературного наследства был опубликован ранний вариант одного из лисковских романов. Текст был, как бы его могли уже печатать в начале 20 века, как модернистский. Он был очень сложно построен с всякими фантастическими видениями, фантасмагорическими, с переходом с первого лица на третье и так далее. Лисков в то время, если бы этот роман так опубликовал, его бы читатели объявили бы сумасшедшим, и критики бы его съели. Он его сильно переработал, и переработанный вариант как бы был достаточно воспринимаем. То есть он видел в сознании, как этот роман будет восприниматься современным читателем и современными критиками, и в этом аспекте его перерабатывал. А разница между социологией литературы и историей литературы? Историк российский, историк литературы середины 20 века, его интересует текст. Его интересует биография автора некоторым образом. О другом он почти не пишет. В основном наши историки литературы занимаются интерпретацией классики. Я об этом не говорил. Я в начале вот своей деятельности я издал сборник «Лубочные повести». «Лубочные повести» — это то, что читал русский народ во второй половине XIX, начале XX века. Тиражи их намного превосходили тиражи любых российских писателей. Лев Толстой, там, скажем, он любил спрашивать у собеседника: «Скажите, а кто самый известный русский писатель?» Ну, ему там кого-то называли, в том числе его там самого. Он говорил: «Нет, это Кассиров». И действительно, вот этот Иван Кассиров, тиражи его книг на порядок превосходили, или больше, я специально не подсчитывал, да и трудно это посчитать, тиражи любого русского писателя высокого уровня, как кто он известен. После 17-го года книжки Кассирова, все лубочные книги не переиздавались, потому что интеллигенция к ним относилась плохо, большевики тоже представляли собой интеллигенцию. Никакие книжки лубочные не переиздавались, Кассиров не переиздавался. Это к примеру я говорю. Их было много, масса лубочных книг, все это было забыто. Никакие литературоведы ими практически не занимались. Была мощная русская детективная традиция. Она не совсем детективная. Его называли уголовный роман. Он отличался от детектива, поскольку в детективе основное – это раскрытие, кто же убил, к примеру. А уголовный роман – это, скажем, преступление и наказание. Это понимание психологии и причин, которые привели преступника к преступлению. И вот этих уголовных романов, опять же, до революции писалось сотни, были опубликованы, были чрезвычайно популярны. Хоть один литературовед их изучал? Нет. Ну, их нужно изучать и литературоведчески. Некоторые построены были довольно сложно. Но тут дело в том, что для меня, как социолога, они важны как литературный факт, как указание на соответствующий уровень читателей. Вот один уровень лубочный, вот другой уровень, там, средний иллюстрированных журналов, вот третий уровень толстых журналов. И так далее. Я показываю выше-ниже, но это я не в оценочном, я в социальном. Это то, что отражает их социальное положение, этих читателей, и уровень формального образования. Но я уважаю и читателей крестьян, и читателей среднего уровня, так же, как и элитарную читательскую публику. Вот для литературоведов этот громадный корпус литературы совершенно был невидим. Они его не знали и не писали о нем. О Фадее Булгарине. Булгариным я стал заниматься так. Это значит следующее отступление или движение вперед. В нашем секторе некоторое время числилась Мария Тамаровна Чудакова. И она примерно знала, чем я занимаюсь, чем коллеги. А она в это время, это был конец советского времени, она в это время в обществе охраны памятников московском, она занимала, как бы отвечала за нематериальные памятники. Что это такое, я не знаю. Но она позвала сотрудников сектора на встречу с редакцией словаря «Русский писатель». Это тогда они начинали этот проект. Сейчас вроде бы должен кончиться, то есть он длился с конца 80-х годов до середины 2020-х. Но вот вышло на сегодняшний день 6 томов, и 7-й том сверстан. Надеюсь, что он выйдет из печати. Но тогда готовился 1-й том, и она позвала нас на встречу с редакцией. Я впервые услышал об этом. Я как бы был далек от всяких литературоведческих дел. И меня увлекли... Ну, и начал писать, как бы одну статью написал, вторую, третью, четвертую, их это удовлетворило. И одна из членов редакции, Людмила Макаровна Щемилева, которая редактировала статью о Булгарине, она предложила мне посмотреть и, может быть, что-то дописать с социологической точки зрения, как она выразилась. Я стал читать статью, оказалось, что она и из чисто литературоведческой точки зрения, там факты не точно были изложены, в общем, не очень качественная была статья. Значительно ее переписал, и она потом в словаре оказалась с двумя фамилиями. А я, поскольку работал, пока работал на статью, освоил печатный материал и начал лезть в архивы, и дальше увлекся этим сюжетом. Потому что если Архимед говорил, что дайте мне точку опоры, и я переверну землю, то вот Булгарин – это та точка опоры, которая позволяет перевернуть традиционные представления о том, что представляла собой русская литература пушкинского времени. Он был и писателем, и журналистом, и издателем, и умным человеком, и сам много чего полезного написал о литературе, о ситуации в литературе того времени. И то, как он выстраивал свои отношения с государством через цензуру и третье отделение, как он выстраивал свои отношения с издателями и книгопродавцами, с читателями главным образом, позволяет многое понять в том, что представляла собой литература того времени и насколько она была литературой. Потому что, когда Белинский там в каком, где-то в 34-м, кажется, году писал, что у нас нет литературы, то те, кто сейчас там интерпретирует такие слова, они говорят, ну как же, вон там Державин, то, сё, там, да и сами современники Белинского, там Пушкин, Гоголь, там, ну Гоголь только начинал, там, ну не знаю, Боротынский, там, Крылов. Но дело в том, что Белинский, в общем, тоже, у него в определенной степени было социологическое мышление. У него пример был французской литературы того времени, и он понимал, что вот эта вот связка, о которой я говорил, когда у тебя там изданная тиражом 1000 экземпляров книжка не расходится, когда тиражи журналов составляют 500 подписчиков, это еще не литература, это еще не сложилась вот эта вот ткань литературная. Это еще только немногочисленное число элиты, там, группка такая. Он, я так понимаю, что он в этом смысле говорил, что у нас нет литературы еще. И в этом смысле литература в России сложилась только в 1860-х годах. А задача атрибуции. Интересно не когда лежит и можешь прочитать, а интересно, когда атрибутируешь. То есть произведение, написанное под псевдонимом или вообще никак не подписанное, ты доказываешь, что это написано этим человеком. Ну, например, вот из не буду как бы неизвестных, вот, допустим, Вяземский, Петр Андреевич, да? Я недавно издал воспоминания такого Бурнашова, такой двухтомник его воспоминаний. О репутации Бурнашова это отдельная песня, что лгун, врун и так далее, которая установлена, кстати, Вяземским в значительной степени, эта репутация ему создана. Так вот, Бурнашов там, в частности, вспоминает, как он был у своего начальника, и туда приходил Вяземский, там разговоры всякие. И идет речь о том, что начальник ему поручил, Вяземский в это время редактировал коммерческую газету, ее издавало Министерство внешних торговли, кажется, так оно называлось. А Вяземский там был начальником департамента в этом министерстве. И начальник ему поручает отразить деятельность таможенных служб. И Бурнашов пишет, что вот потом появилась такая заметка в коммерческой газете о том, как таможенники там вступили в стычку с контрабандистами, и как там в дыму там что-то рассеялось, ну и так далее, какие-то детали. Нигде в литературе о Вяземском о таком тексте какой информации нет. Беру коммерческую газету, смотрю за несколько лет, ничего такого там нет и даже похожего нету. Ну, ладно, что делать? По другим поводам листаю «Северную пчелу» булгаринскую и встречаю там статью про таможенную службу без подписи. И там вот этот пассаж с развеявшимся дымом и вступление в стычку есть. Таким образом, я атрибутирую Вяземскому неизвестный текст, то есть известно несколько его текстов на экономические там темы и так далее, но этот текст неизвестен, а это все-таки такой автор, в котором каждый новый текст литературоведы радуются и так далее. Вот в примечании к Бурнашову я, значит, об этом открытии пишу там абзац. Об инскриптах и главном в работе социолога. Самое главное для социолога — понять социальное взаимодействие, увидеть в какой-то вещи или в каком-то явлении социальное взаимодействие, то есть взаимодействие каких-то групп, неважно, религиозных, социальных, национальных и так далее, но увидеть, как они там взаимодействуют, тогда это работает. Так вот, скажем, я еще работаю в Российской государственной библиотеке искусств. И там, ну, работал долго в отделе редких книг, сейчас работаю в архивном подразделении. И я делал такую книжку инскриптов, дарственных инскриптов на книгах. Просмотрел массу книг, которые там хранятся. И, соответственно, вот за дореволюционный период, или нет, даже за 20-30-е годы, включил все, что нашел. Получилась такая довольно толстая книга. И, соответственно, масса у меня наблюдений было о том, как писали инскрипты, кто писал, кому писал, как писал, почему писал и так далее. И я попытался вот социологически разобраться в самом феномене инскрипта и как бы написал на эту тему статью с небанальными, как мне представляется, наблюдениями. То есть обычно считается, что инскрипт пишет автор тому, кому дарит. Я считаю, что прежде всего он пишет не тому, кому дарит, а пишет другому, тому, кому эта книжка потом может попасть на глаза. Потому что он пишет там Петру Ивановичу такому-то. А зачем ему писать Петру Ивановичу такому-то? Петр Иванович знает, как его зовут. Когда блог матери дарит, он там не пишет, что там ее имя, отчество и так далее. Он просто ей дарит там и какие-то слова пишет. А так, когда пишут какому-то другому вот так вот, это значит, что это третий, чтобы третий прочел и понял, что это дарено вот этому человеку. Или он там пишет еще автор Петру Ивановичу такому, с которым мы вместе ездили в поездку, ну там актеры, там вместе гастролировали там, в Воронеже. Да этот человек-то знает, что они вместе гастролировали в Воронеже. Зачем это писать, к примеру? Ну и разного рода вот такие вот наблюдения. О мышлении архивистов и библиографической культуре. Я могу две вещи сказать. Во-первых, историки и архивисты, у них другое отношение к реальности, к современности. Не к архивам, а к современности. Они документируют то, что происходит. Это значит, что вот, например, я сейчас готовлю том писем Булгарина. Так вот, сам булгаринский архив погиб, и его письма очень мало сохранились, но сохранились. Точнее, не его письма, его-то письма сохранились. Ему письма не сохранились, потому что архив погиб. Но кое-что по разным причинам сохранилось. Так вот, письма Булгарина сохранились в каком случае? Если автор оставлял себе копию. Так вот, кто оставляли копию? Оставляли прежде всего историки и архивисты. У таких людей копия осталась, и я могу напечатать то, что они писали Булгарину. А если это писатели или там какие-то чиновники, ну, чиновники там могло в ведомственном архиве, если он по их делам, а знакомые, там родственники и так далее, такие письма не сохранились. Вот вам пример, чем мышление и привычки архивиста и историка отличаются от других категорий людей. А что же касается сотрудников библиотек, то я работал там, скажем, вот в Ленинке, и там те, кто занимались научной работой, обязательно должны были кончить высшие библиотечные курсы. И я получил базовые знания библиографические, там, ну и так далее. Я должен сказать, что библиографическая культура нашего населения, ну вот я имею в виду не вообще всех, а тех, кто гуманитарий, писатели, читатели культурные, литературоведы даже, чрезвычайно низкая. Они не знают, как искать то, что им нужно. Человеку нужно по теме найти книжку или что. Он не знает, как искать. Хотя сейчас так легко в интернете, каталоги выставлены, приемы поиска информации, они ими не владеют. Вот работа в библиотеке, по крайней мере, дала мне знания вот этого. Гораздо, ну и в архивах с опытом это приходит. Я специально не учил, не овладевал курсами опубликованными, не слушал лекции по архивам, но это пришло уже в ходе опыта, знание того, как искать информацию. Например, если ищешь информацию в ведомственных архивах, каких-нибудь дореволюционных министерствах или что, нужно, знать структуру министерств, потому что надо понимать, в каком ведомстве была эта профессия. Там, скажем, за медицину отвечало министерство тогда внутренних дел, к примеру, равно как и за почты в пушкинскую эпоху. Нужно знать системы чинов по обращению там, или как определить, кто был адресат и так далее. Вот нужно обладать всей этой информацией, чтобы найти нужные документы в архиве, нужную информацию. О рабочем дне и фильмах. Встал, позавтракал и сел за работу. Поработал, пошел, пообедал, вернулся. Поработал, пошел на часть погулять в рощу, которая тут рядом, вернулся, еще поработал. Сел, посмотрел фильм. Вот, кстати, если это нужно для этого рассказа, а может быть и нужно, кино играет громадную роль в моей жизни. Я как вот тогда начал смотреть это кино, так до сих пор и в больших количествах смотрю. Немножко это находило выход в печати, там в словаре был такой кинословарь. Я там написал полусотни, наверное, статей про актеров и режиссеров, в основном американских. Вел в издательстве «Новое литературное обозрение» серию «Кинотексты», то есть книги о кино. Где-то там десятка три книг вышло, но вот недавно передал коллеге эту серию. И, соответственно, вот историю кино очень неплохо знаю и много смотрю старых фильмов того, что в советское время выпало и не удалось посмотреть. Над материалом работали интервью Екатерина Лам, редакторы Анна Красильщик и Дарья Герасименко, звук Сергей Ермаков и Антон Зачесов, выпускающие редакторы Ирина Костырева и Александр Гришин, а также Дарья Гоголева и Наташа Карельская. Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте Арзамас Академи.